письме чрезвычайно смелую мысль, что мог бы Петр славнее быть, вознесяся сам и вознеся Отечество свое, утверждая вольность частную. Непримиримый враг самодержавия, Радищев тут же делает вывод, что вольности этих напрасно ждать от царей, каковыми бы они ни были. «До скончания мира», — говорит он в письме, — «примера, может быть, не будет, чтобы царь упустил добровольно что-либо из своей власти». Екатерина II, прочитав с негодованием путешествие из Петербурга в Москву и пожелав тут же ознакомиться с другими сочинениями Радищева, по поводу письма к другу соизволила начертать такие слова. «Сие сочинение такожды господина Радищева и видно из подчеркнутых мест, что давно мысль его готовилась по взятому пути, а французская революция его решила себе определить в России первым подвязателем». Радищев, полное собрание сочинений, том 1, Ленинград, издательство Академии наук Союза СССР, 1938 год, страница 461. Не установлено точно, кому адресовал это свое письмо Радищев. В примечаниях к академическому изданию его сочинений 1938 года высказывается предположение, что адресатом мог быть Александр Васильевич Алябьев, назначенный в 1787 году губернатором в Тобольск. Думается, что гораздо более заслуживает внимания сообщение советского литературоведа Старцева, утверждающего, что другом, жительствующим в Тобольске, является один из ближайших сотоварищей Радищева по обучению в Лейпциге Сергей Николаевич Янов. В 1782 году, в год написания письма, Янов был отправлен в качестве директора экономии отдаленного Тобольского наместничества. Доказательства, приводимые Старцевым, весьма убедительны. Старцев. Университетские годы Радищева. Москва. Советский писатель. 1956. Страница 171. Брошюра «Письмо к другу, жительствующему в Тобольске» — одна из редчайших книг во всей Радищевиане. Оттиснутая в виде пробы перед началом печатания «Путешествия из Петербурга в Москву», она не могла не привлечь после ареста Радищева внимание властей и, вне всякого сомнения, беспощадно истреблялась. В настоящее время книги этой известно не более 6-7 экземпляров. Мне так и не удалось найти ее. Из собирателей книголюбов, имеющих письмо к другу в своих собраниях, я знаю только двоих. Это писатели Леонид Леонов и Владимир Лидин. Первое издание «Путешествия». История этой многострадальной книги Радищева — история удивительная, почти напоминающая историю живого существа. Черновая рукопись была написана рукой Радищева, а переписывал ее набело таможенный надзиратель Царевский, один из подчиненных Радищеву по службе его друзей, единомышленников. Считая заранее с возможными придирками цензоров, Радищев умягчил некоторые наиболее острые места. Однако это мало удовлетворило цензора Андрея Брянцева, и он вычеркнул более половины книги. Печатая книгу, Радищев восстановил все вычеркнутые страницы, равно как и большинство им же самим умягченных мест, и уже в таком виде подал ее оберполицмейстеру на предмет окончательного разрешения книги на выпуск. Оберполицмейстер Никита Иванович Рылеев подмахнул разрешение, явно не читая книги, в чем после, когда началось следствие, встав на колени, сознался императрице. За крайней глупостью Никиты Рылеева дело лично против него не возбуждалось. Вольная типография Радищева была устроена у него в доме, по-семейному. Наборщиком был таможенный надсмотрщик